После этих слов Эбби воцарилось молчание. Наверху на лестничной площадке медленно и тяжело тикали часы, а где-то на сельской дороге Дэниел изо всех сил давил на газ. Я могла поклясться, что кожей, ощущая его спешку, как он с каждой секунды приближается к нам, как летит на головокружительной скорости, и лишь тормоза визжат на крутых виражах. «А потом?» — спросила я. «Вы что, вы так взяли и как ни в чем не бывало легли спать?» Все трое переглянулись. Джастин рассмеялся визгливым, беспомощным смехом, а в следующее мгновение к нему присоединились и остальные. «В чем дело?» — спросила я. «Не знаю. Сама не понимаю, над чем мы смеемся», — ответила Эбби, смахивая с глаз слезы. Она попыталась успокоиться, даже принять серьезный вид, но ее попытки вызвали у парней лишь очередной приступ хохота. «Боже, ведь это было совсем не смешно, просто мы...» «Ты не поверишь», — пояснил Раф, — «но мы сели играть в покер». «Именно. Мы сели за стол и...» И каждый раз, когда ветер стучал в окно, казалось, кого-то из нас со страха хватит удар. У Джастина зуб на зуб не попадал. Он сидел и клацал зубами, как будто кто-то рядом играл на маракасах. А помните, как ветром распахнула дверь? Дэниел так подпрыгнул, что упал со стула. «Ага, кто бы говорил. Мне почти все время была видна каждая карта в твоей руке. Скажи спасибо, что я была не в том настроении, чтобы жульничать. Мне ничего не стоило снять с тебя последнюю рубашку». Они наперебой болтали, словно компания школьников, которые только что сдали серьезный экзамен и никак не могут прийти в себя. «О, боже!» — воскликнул Джастин. Он закрыл глаза и прижал к виску стакан. «Это идиотская карточная игра! Да провались она на месте! У меня до сих пор волосы дыбом, стоит мне о ней вспомнить. Дэниел то и дело говорит, самая лучшая алиби — реальная последовательность событий». Все остальные едва были способны говорить полными предложениями, добавил Раф, а он имел наглость философским видом рассуждать про искусство алиби. Лично у меня язык не повернулся бы произнести что-то вроде «лучшее алиби». В общем, он заставил нас всех перевести часы назад на четверть двенадцатого, когда начался весь этот ужас, вернуться в кухню, вымыть посуду, после чего вновь привел в гостиную и усадил играть в карты, словно ничего не случилось. «Он играл за тебя и за себя», — добавил Эбби. «Первый раз тебе выпала неплохая карта, но ему досталось лучше. Он начал под тебя ходить, и вскоре ты вылетела из игры, и все было как в дурном сне». «А еще он все время говорил», — уточнил Раф, схватил бутылку водки и подлил себе в стакан. В тусклом предвечернем свете, что сочился к нам в окна, он был красив, хотя и не трезв. Ворот рубашки расстегнут, золотистые волосы не спадают на глаза. Этакий хлыщ эпохи регентства после проведенной на балу ночи. Лекси повышает ставки, Лекси сдается, Лекси хочет еще выпить, кто-нибудь, будьте добры, передайте ей вина. Не дать не взять какой-нибудь чокнутый из тех, что любят подсаживаться к вам на скамейку в парке и кормят кусочками сэндвича воображаемого приятеля. Как только он вывел тебя из игры, он заставил нас разыграть эту сцену, как ты уходишь на вечернюю прогулку, а мы все дружно машем тебе рукой вслед, мол, смотри, возвращайся домой вовремя. Мне казалось, у нас у всех дружно едет крыша. Помню, как сидел в кресле и вежливо говорил «до свидания». А про себя думал, причем так спокойно. Так вот, оказывается, что такое помешательство. К тому времени было около 3 часов утра, продолжал Джастин, но Дэниел не отпускал нас спать. Мы были вынуждены сидеть за столом, играя в чертова карты до победного конца. Разумеется, победа досталась Дэниелу, потому что он единственный из нас мог сосредоточиться, но ему потребовалось целая вечность, чтобы разнести нас в пух и прах. Честное слово, мы самые отстойные игроки в покер за всю историю. Лично я умудрился продуть, имея полную руку козырей. Я так устал, что мне вечно что-то мерещилось, в глазах двоилось. В общем, это был какой-то нескончаемый кошмар. Я постоянно напоминал себе, что срочно должен стряхнуть с себя наваждение. Мы повесили выстиранную одежду перед камином сушиться. Ну и картина, скажу я тебе. Одежда исходит паром, дрова в камине шипят и плюются, а мы сидим и смолим сигарету за сигаретой, не свои, а эту. А траву без фильтра, какие курит наш Дэниел, потому что наши кончились. Он не позволил нам пойти за сигаретами, уточнила Эбби. Сказал, что мы должны оставаться все на местах, все вместе. А то камеры на автозаправке наверняка зафиксируют время, когда мы придем покупать сигареты, и все пойдет на смарку. Он вел себя как генерал. Раф фыркнул, это точно. Остальные сидели и тряслись так, что едва были способны держать в руках карты. Потом Джастина вырвало, добавил он, не вынимая изо рта сигареты, и помахал спичкой. Прямо в кухонную мойку. «Очаровательное зрелище, скажу я тебе». «А что мне оставалось?» — пискнул в свою защиту Джастин. «У меня из головы не шла картина, как ты лежишь там одна в темноте». Он потянулся и пожал мне руку выше локтя. Я на мгновение положила на его руку свою. Кисть Джастина оказалась прохладной, костлявой, и его била дрожь. «Мы все об этом только и думали», — сказал Эбби, — «но Дэниел...» Мне было хорошо видно, как происшедшее сказалось на нем. Щеки ввалились, словно менее чем за сутки он потерял в весе. Глаза, как у безумца, черные, огромные. И вместе с тем он оставался так спокоен, словно ничего не произошло. Джастин стал чистить кухонную раковину. «Да его постоянно мутило», — пояснил Раф. «Мне даже из-за спины было слышно, как его рвет». «Так что, Лекси, из нас пятерых ты в некотором роде провела этот вечер приятнее всего». Дэниел велел ему немедленно прекратить, потому что это каким-то образом могло исказить временную прямую в наших головах. «Судя по всему, — заговорил Раф, — суть алиби заключалась в его простоте. Чем меньше шагов нужно опустить или, наоборот, изобрести, тем меньше вероятность совершить ошибку. Дэниел постоянно твердил, вам следует запомнить одно — помыв после ужина посуду, мы все сели играть в карты, и, наоборот, выбросить из головы все, что произошло между этими двумя событиями, их никогда не было. Иными словами, живо назад, за стол, и играй, Джастин, играй!» На бедолагу было жалко смотреть, он весь позеленел. Что касается алиби, то Дэниел был прав. Как говорится, комар носа не подточит. Мне почему-то вспомнилась моя квартирка. Сэм сидит и скрипит пером, небо за окном постепенно становится фиолетовым. Я диктую примерное описание убийцы, кто-то с уголовным прошлым. Сэм проверил подноготную всех четверых, и самое большое, что сумел откопать, пару штрафов за превышение скорости. Откуда ему было знать, какое расследование мог предпринять Фрэнк по своим только ему ведомым каналам, что он сумел обнаружить, чтобы потом ни с кем не поделиться, и что ускользнуло от него? Кто из имеющихся у нас претендентов на роль убийцы умел лучше всего хранить секрет? «Он даже не позволил нам убрать нож», — подал голос Джастин. «Все время, пока мы играли, нож лежал на полу. Я сидел к нему спиной, но ощущал его буквально каждой клеточкой кожи. Атмосфера в духе Эдгара По. Раф сидел напротив меня, то и дело украдкой поглядывая в ту сторону. Со стороны казалось, будто у него тик». «Неправда», — Раф бросил на него укоризненный взгляд. «Еще какая правда? Ты каждую минуту ерзал и дергался, как заводной. Словно за моей спиной было что-то такое, что вселяло в себя ужас. И всякий раз, когда ты начинал ерзать, мне было страшно обернуться и посмотреть, что там такое. Вдруг увижу, что в воздухе, пульсируя, извиваясь, повис нож или что-то еще типа того. Господи, немедленно прекрати!» «О боже!» — вырвалось у меня. «То есть он все еще... Мы могли пользоваться им за столом?» Я помахала рукой в сторону кухни, затем засунула в рот кулак и впилась в него зубами. Это было отнюдь не притворство. Какой ужас. Выходит, все наши завтраки, все наши ужины несли в себе частички ее крови? Стоило это представить, как мне едва не сделалось дурно. «Успокойся», — заверила меня Эбби. «Нет, еще раз нет». Дэниел избавился от ножа. После того, как мы легли спать, ну или, по крайней мере, разошлись по своим комнатам. «Спокойной ночи, киска», — произнес Раф. «Спокойной ночи, приятель. Приятных тебе сновидений». «Боже». Он спустился вниз. Я слышал его шаги по ступенькам. Не знаю, чем именно он там занимался, но на следующее утро часы вновь показывали нормальное время. Раковина в кухне была надраена до блеска. Пол тоже, словно он прошелся по нему скребком. Ботинки его и Джастина, которые они сбросили во внутреннем дворике, перекочевали в ящик для обуви. То есть он их почистил, но не до блеска, конечно, а как мы обычно это делали. А главное, они были сухие, словно какое-то время он сушил их перед камином. Вся одежда была выглажена и сложена аккуратными стопками, нож исчез. «А что это был за нож?» — спросила я, не вынимая изо рта кулака. «Ну, такой старинный для бифштексов, с деревянной ручкой», — негромко пояснила Эбби. «Да все в порядке, Лекс, его больше нет». «Боже, а вдруг он еще где-нибудь в доме? Какой ужас!» «Понимаю. Можешь не объяснять. Думаю, Дэниел от него избавился. Я, правда, не помню точно, сколько таких ножей у нас было в самом начале. Но я слышала, как стукнула передняя дверь, так что, скорее всего, он выбросил его где-то на улице». «А где конкретно?» «В саду. Он мне тоже не нужен. Его вообще не должно быть поблизости». Мой голос задрожал сильнее. Я представила Фрэнка. Вот он сидит и подбадривает. «Ну, давай, давай, жми дальше!» Эбби покачала головой. «Не знаю. Дэниел выходил на несколько минут, но вряд ли он бросил его где-то поблизости. Может, стоит у него спросить? Если нож по-прежнему где-то рядом, давай попросим его, чтобы перепрятал подальше». «В принципе, можно», — сказала я и слегка пожала плечами. «Попроси, если тебе не трудно». «Как говорится, держи карман, но мне следовало что-то предложить. Представляю, какую комедию он разыграет, если до этого все-таки дойдет». «А я вот не слышал, как он спускался вниз», — признался Джастин. «Я... О, Господи, противно даже думать. Не выключая света, я сидел на краю кровати и раскачивался. Пока мы играли в карты, мне хотелось одного — поскорее встать из-за стола и уйти, чтобы побыть наедине с самим собой. Но как только я оказался один, как мне сделалось еще хуже. Весь дом скрипел. Понятное дело, ветер, дождь. Но я мог поклясться, что ты бродишь по верхнему этажу, готовишься ко сну. А в какой-то момент...» Он стиснул зубы с такой силой, что выступили желваки. «Я услышал, как ты что-то напеваешь. И знаешь что? Черную бархатную ленту. Причем услышал так явственно, что захотелось выглянуть в окно. Вдруг увижу на газоне пятно света из твоего окна. И мне захотелось проверить. То есть я хотела убедиться, о Господи. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я. В общем, я не смог. Не смог заставить себя подняться, хотя ничуть не сомневался в том, что на газоне лежало пятно света из твоего окна. Ну а потом что? Что бы я стал делать потом?» Его опять трясло. «Джастин», — тихо обратилась к нему Эбби, — «все в порядке». Он прижал ко рту пальцы и сделал глубокий вдох. «В общем», — произнес он, — «Дэниел мог сколько угодно топать вверх и вниз по лестнице, я бы все равно ничего не услышал». «А вот я слышал», — вставил слово Раф. «Казалось, я слышал все шорохи в радиусе как минимум мили от дома. Я был готов выскочить из собственной шкуры, стоило уху различить какое-нибудь слабое шевеление в дальнем конце сада. У преступления есть свои плюсы. Твои уши дадут 100 очков вперед даже летучей мыши», — пошутил он, стряхивая пепел в сигаретную пачку, после чего зашвырнул ее в камин. Джастин машинально открыл рот, но тут же закрыл снова. Следующую сигарету он взял из пачки Эбби. «Кстати, порой такое бывает крайне интересно послушать». Эбби вопросительно подняла брови. Аккуратным движением воткнула иглу в подол кукольного платья, положила саму куклу рядом с собой на диван и пронзила Рафа укоризненным взглядом. «Я был пьян», — неожиданно произнес Раф, обращаясь скорее в пространство, нежели к кому-то конкретно. «Можно сказать, в стельку». «Неправда. Будь ты пьян, ты бы...» «Мы все в тот вечер изрядно приняли». Ледяным тоном перебила его Эбби, что неудивительно. Но, впрочем, оно не помогло. Как мне кажется, никто толком за ночь не сомкнул глаз. Утро обернулось полным кошмаром. Мы все были подавлены, к тому же мучились похмельем. Неудивительно, что головы у нас шли кругом. Мы не только не могли собраться с мыслями, перед глазами все плыло. А еще нас одолевали сомнения, и мы никак не могли решить, вызвать легавых или не вызвать, чтобы объявить тебя пропавшей без вести, или что там делать в таких случаях. Раф с Джастином настаивали, что должны. «Не лежать же тебе в этой крысиной норе, пока не набредет кто-нибудь из местных», — пояснил Раф, не вынимая изо рта сигареты, и потряс зажигалкой Эбби. «Если хочешь, можешь считать нас чокнутыми». Но Дэниел полагал, что тем самым мы выставим себя дураками, потому что ты совершеннолетняя девушка и вполне могла пойти на утреннюю прогулку или прогуляться денек занятий в колледже, мол, кто тебе запретит. Потом он набрал номер твоего мобильника, тот лежал здесь же, в кухне, но он все равно почему-то решил позвонить. «Затем он усадил нас завтракать», — сказал Джастин. «На этот раз Джастин успел добежать до туалета», — уточнил Раф. «Мы все цапались друг с другом», — добавила Эбби. Она вновь взяла в руки куклу и теперь методично, хотя вряд ли отдавала себе в том отчет, стала заплетать ей косы. Расплетала и заплетала. «Нужно ли нам есть завтрак? Звать ли нам полицию? Ехать ли нам, как обычно, в колледж или дождаться тебя? То есть разумнее всего было на случай, если ты вдруг вернешься, оставить дома Дэниела и Джастина, а нам с Рафом поехать на занятия, но мы не смогли себя заставить. От одной только мысли о том, чтобы разбиться на группы, не знаю, как тебе это лучше объяснить, Скажем так, у нас ехала крыша. Все были готовы перегрызть друг другу глотки. Мы с Рафом то и дело орали друг на друга, как ненормальные. Потом все-таки кто-то озвучил эту идею, и коленки у меня сделались ватными. «А знаешь, что я подумал?» — едва слышно спросил Джастин. «Я там стоял и слушал, как вы трое ругаетесь друг с другом, и то и дело поглядываете в окно, словно ожидая увидеть там легавых или кого-то еще. И тогда я подумал, что эта затея затянется еще как минимум на несколько дней. Да какой там дней? Недель. Что мы можем так прождать едва ли не месяц. И все это время ты будешь там. Я точно знал, что мне не выдержать в колледже и дня, не говоря о целой неделе. И я подумал, что нам нужно прекратить грызню, взять пуховое одеяло, свернуться под ним калачиком всем четверым и включить газ. Вот какая мысль мне тогда пришла в голову. «Можно подумать, у нас тут проведен газ», — рявкнул на него Раф. «Тоже мне, любитель драматических финалов». Тогда у всех на уме было что-то в этом роде. Всех мучил вопрос, что нам делать, если тебя сразу не найдут. «Просто никто не хотел признаваться», — добавил Эбби. «Так что, когда прибыли легавы, у нас словно камень с души свалился. Но Джастин заметил их первый из окна и сказал, к нам кто-то идет. И мы все тотчас застыли на месте, умолкли, перестали орать друг на друга». Мы с Рафом бросились к окну, но Дэниел рявкнул: «Живо всем сесть! Кому сказано?» И мы все сели за кухонный стол, словно только что закончили завтракать, и стали ждать, когда раздастся звонок в дверь. «Разумеется, открывать пошел Дэниел», — продолжил Раф. Он был спокоен, как танк. Мне было слышно, как он сказал в прихожей: «Да, Александра Мэдисон здесь живет, но мы ее не видели со вчерашнего вечера». «Нет, у нас тут не было никаких ссор». «Нет, нет, мы за нее не волнуемся. Просто не знаем, поедет она сегодня в колледж или нет, а в чем, собственно, дело?» Сама понимаешь, все-таки в доме полиция, и постепенно в голосе Дэниела появились нотки озабоченности. Свою роль он сыграл безупречно. Скажу честно, мне сделалось не по себе. Эбби вопросительно выгнула брови. «А ты предпочел бы, чтобы он что-то там сбивчиво лепетал?» — спросила она. «И что потом? Или если бы дверь открыл не он, а ты?» Раф лишь пожал плечами и вновь стал перебирать карточную колоду. «В конечном итоге», — продолжила Эбби, когда стало ясно, что отвечать он не намерен, «я решил, что нам тоже стоит войти в прихожую. Потому что как-то странно, если мы будем отсиживаться в кухне. Там был Мэкки и О'Нил. Мэкки стоял, прислонившись к стене, Нил что-то записывал. При виде их я от страха едва не описалась. Сама понимаешь, в штатском. Лица, которые ровным счетом ничего не выражают, манера вести разговор, как будто они никуда не торопятся и потому могут, сколько им вздумается, тянуть резину. Если признаться, я ожидал увидеть местных болванов из Ратовина. По этим с первого взгляда можно было определить, что они слеплены из другого теста. У этих с мозгами все в порядке, и с ними шутки плохи. Я уже было убедила себя, что самое худшее позади, что ничего страшнее той ночи уже не будет. Когда я увидела копов, стало ясно, что худшее впереди». «Боже, как они были жестоки!» — неожиданно воскликнул Джастин. «Просто нечеловечески жестоки! Как они тянули время! Казалось, прошла целая вечность, прежде чем они сказали нам. Мы все время спрашивали их, что случилось, а они лишь смотрели на нас, ничего не выражающими глазами уклонялись от ответа». «А почему вы считаете, что с ней должно что-то случиться?» — Раф изобразил протяжный дублинский говорок Фрэнка. «Скажите, у кого-то имелись причины обидеть ее? Она кого-то боялась?» «Эти ублюдки долго скрывали от нас, что ты жива». Мэкки произнес что-то вроде: «Ее нашли несколько часов назад неподалеку отсюда, ночью ее кто-то пырнул ножом. Он специально произнес это так, чтобы мы подумали, будто ты умерла». «Дэниел единственный из нас сохранил ясную голову», — добавил Эбби. «Я же была готова разрыдаться. Я и так все утро только и делала, что сдерживала слезы, чтобы, не дай бог, у меня не были заплаканные глаза. У меня словно камень с души свалился, когда я наконец узнала, что же все-таки произошло. Но Дэниел тут же спросил у них: она жива?» «Они оставили вопрос без ответа», — продолжил Джастин. «Просто стояли, молча смотрели на нас, едва ли не целую вечность. Да, да, молча застыли на месте, словно чего-то ждали. Ох, как же они были с нами жестоки». «Наконец», — заговорил Раф, — Мэкки пожал плечами и произнес: «Едва». И тогда у нас словно что-то взорвалось в мозгах. То есть мы уже настроились на худшее, на то, что все кончено. Нам хотелось одного, поскорее стряхнуть с себя этот кошмар, вновь обрести душевный покой. К такому повороту событий мы были просто не готовы. Мы в два счета могли выдать себя с потрохами прямо там, в прихожей. Нас спасла Эбби, в нужный момент с ней случился обморок. Кстати, давно хочу спросить у тебя, ты тогда нарочно или как? Это тоже была часть плана? Да какой план? Думаешь, что говоришь, огрызнулась Эбби. И ни в какой обморок я не падала. Просто у меня на мгновение закружилась голова. Надеюсь, ты помнишь, что той ночью я почти не спала. Раф прокомментировал ее слова нехорошим смешком. Мы все бросились ее ловить, усадили на диван, кто-то побежал за водой, пояснил Джастин. Слава богу, она быстро пришла в себя, а вместе с ней и мы. «Мы? Говоришь?» — переспросил Раф и вопросительно выгнул бровь. «Ты как стоял, так и продолжал стоять, хватая воздух ртом, словно рыба. Я жутко боялся, что ты, не дай бог, сейчас сморозишь какую-нибудь глупость. Я тоже нес околесицу». «Готов поспорить, легавые решили, что у меня с головой не все в порядке». Все добивался у них ответа, мол, где вы ее нашли, когда мы можем ее увидеть? И хотя они не отвечали, я, по крайней мере, пытался. «Я сделал все, что мог», — заявил Джастин уже заметно громче, не иначе, как он был на грани очередной истерики. «Тебе легко говорить». Ты вертел головой и повторял, как попугай. «О, значит, она жива, какое счастье!» А все потому, что воспоминания тебя не мучили, потому что ты не был там, где пользы от тебя было бы, как от козла молока. Как обычно. «Ты пьян», — холодно заметила Эбби. «А знаешь, что я тебе скажу?» — произнес Раф, как подросток, довольный тем, что шокирует взрослых. «Ты права. Я пьян. И подумываю о том, а не напиться ли мне еще больше. Как вы на это смотрите?»